Растраханная дырочка. Дмитрий проснулся, отметив, что Давида нигде не было. Маша выглядела еще более потрепанной, чем была до этого. «Доброе утро! Ты как?» – спросил Дмитрий, присаживаясь рядом со своей девушкой. «Нормально. Все болит, но терпимо». «Что-то было после того, как я уснул?» Мария немного подумала, а потом рассказала, что после того, как они уснули, Давид еще несколько раз просыпался. Дмитрий спал так крепко, что не слышал, как мужчина трахал его девушку. «Сначала отнес меня в душ», – рассказывала Маша, наглаживая свой живот. «Зад болит страшно. Ему нравится вгонять свой член в узкие дырки. Ничего такого, просто цитирую. После душа сам принес меня в комнату, продолжая, как он сказал, раздалбливать мои дырки. В попу долбился даже без смазки. Груди болят от его рук. Да, жесткий был трах. Но во время того, когда трахал меня, было даже приятно. Но вот сейчас... Эх, хорошо было». Дмитрий слушал с раскрытым ртом, а рука потянулась к развороченной вагине Маши. Она возмутилась, сказала, что болит, но позволила отлизать себе. Мужчина аккуратно работал языком, вылизывая складки. Да, он ощутил, что все в Маше изменилось. Половые губы распухли, покраснели, но были мягкими. Девушка закатила глаза, гладя своими руками собственные груди, пока язык Димы орудовал во влагалище. Возбуждение ударило в голову и член мужчины, но он не мог трахать Машу, у которой от этого еще больше все могло болеть. Дима надрачивал себе рукой, чтобы снять возбуждение, пока Маша от его языка постановала в раскрытую ладонь. Дмитрий кончил на постель, языком легонько слизывая соки Маши. Пока девушка спала, мужчина сходил в магазин и купил ей новую одежду взамен испорченной. Они быстро собрались и уехали, оставив после себя в квартире беспорядок. Через день позвонил Давид, посетовав, что они уехали и не дождались его. По словам мужчины, он выходил, чтобы купить еды и одежду, а когда вернулся, Дима и Маша след простыл. «Слушайте, не знаю, как вам, а мне понравилось», – говорил Давид по телефону. Дима и Маша переглянулись. «Я еще не встречал таких шлюшек, как твоя девушка. И шлюшка в данном случае – комплимент, так что не волнуйся, брат». «Я все понимаю», – сказал Дима. «Короче, если вы планируете еще раз встретиться, то я совсем не против, в том числе и с другими людьми, парами свингерами, которых вы найдете. Я же, надеюсь, вас не разочаровал?» «Не разочаровал», – сказала Маша, игнорируя внимательный взгляд Дмитрия. «Рад слышать это от тебя, Маша», – усмехнулся Давид. «Давайте решайте, что и как, а я с нетерпением буду ждать от вас звонка». Давид отключился. Дмитрий посмотрел на Марию, чей взгляд был задумчивым, а кончики губ приподняты в улыбке. «Что скажешь?» – спросил ее мужчина. «Мне правда понравилось. Это добавляет остроты в отношениях. Ты так не думаешь?» Дмитрий был согласен. Он никогда еще не был так возбужден, когда на его глазах трахали его же девушку. Мужчина усмехнулся, согласно кивнув. Дмитрию пришлось уехать из квартиры, потому что Маша настояла дать Давиду их адрес. Его возбуждало уже то, что он оставил свою квартиру для своей же девушки и ее любовника. Дима зашел в номер гостиницы, закрыл на ключ дверь, стянул штаны и трусы, освобождая возбужденный член. Плоть набухала, покраснела, низ живота тянуло. Мужчина начал дрочить себе, одной рукой держаться за край стола, а другой натирая член до боли, пока на кончике головки не появились капли спермы. Дмитрий кончил быстро, разряжаясь от возбуждения и обстановки. Он представлял, как Давид сейчас трахает Машу во всех позах, как кончает на нее и внутрь нее. Мужчина пошел в душ, смыл с себя напряжение и сперму, затем вернулся в комнату номера гостиницы и сел напротив зеркала. Он был голый, член покоился между ног. «Зачем я втянул Машу во все это? Может, зря мы решили поэкспериментировать?» – говорил Дмитрий собственному отражению в зеркале. Вот сижу сейчас тут, разговариваю сам с собой, пока моя девушка, красотка, отзывается на слово «шлюха» и отдается другому мужику. И не просто мужику. Дима тяжело вздохнул. А мужику со здоровенным штыком, женатому мужику. Не влюбится ли в него Маша? Да ну, бред какой-то. Дмитрий думал еще и о другом. Давид драл его девушку без презерватива. Интересно, принимала ли она что-то, чтобы не залететь случайно? Перед глазами Димы опять появилась картина Давида, который, поставив Машу на колени, трахал ее сначала взад, а потом в вагину. Член Дмитрия моментально затвердел, в ушах зазвенел от возбуждения. Мужчина откинулся на спинку стула, расставил широко ноги и начал снова дрочить себе. Рука уже немела от трения, ствол горел огнем. Но Дима кончил, испытав не менее яркий оргазм, чем до этого. Ближе к вечеру Дмитрий решил, что пора возвращаться домой. Даже с порога он понял, что Давид еще не ушел. Из спальни доносился его басовитый смех, перемешивающийся с тихим голосом Маши. Дима скинул обувь и пошел прямо к двери спальни. Открыв ее, он увидел, что Маша и Давид были явно после очередного траха расслабленные, потные и довольные. Давид сидел на краю постели, держа в руке свой мощный ствол, а Маша упиралась спиной в спинку кровати, расставив широко ноги и теребя пальчиками свою промежность. «О, парень твой вернулся!» Хохотнул Давид. Его язык заплетался, а на полу валялись две пустые бутылки из-под коньяка. Маша ничего не сказала, только призывно застонала, запуская два пальца в свою вагину, красную и раздолбанную. На лице девушки было что-то размазанное. Дмитрий сразу понял, что это сперма. «Шлюшка твоя никак не насытится! Вон как теребить себе!» Давид опять загоготал. «Ты это, сходи, что ли, кофе там выпей на кухне? Коньяк в холодильнике плесни!» Дима вышел из спальни, прикрыв дверь и направившись на кухню. Там и правда был коньяк, а еще фрукты, шоколад и еще еда. Дмитрий вскипятил чайник, приготовил себе кофе и сел за стол, когда за стеной в спальне Маша и Давид оживились. Спинка кровати стала громко ударяться о стену. Стоны девушки заглушали хрипение мужчины. Дима не мог избавиться от возбуждения, представляя, как после передышки Давид опять трахает его девушку. Стоны Маши сменились хриплыми вскриками. Дмитрию стало тяжело глотать кофе, когда член в штанах затвердел, прорываясь прорвать штаны. Он снял свои брюки, опять сев на холодный стул. В одной руке Дима с трудом держал кружку с кофе, а второй дрочил себе. В соседней спальне Давид стал громко говорить, какая Маша сладкая шлюха, как ему нравится раздалбливать ее дырки. А Маша восклицала, чтобы он не останавливался. Дмитрий стонал и не мог это контролировать, поэтому даже не услышал, когда дверь спальни открылась, а на кухне появился Давид. «О, вижу, ты в восторге, что твою сучку дерут рядом!» Он опять засмеялся, беря в руку бутылку с коньяком и делая большой глоток. «Эй, Маша, иди сюда! Тут прямо необходим твой ротик!» Маша появилась вслед за Давидом, пошатываясь и держась за стены, но улыбаясь. Она встала на колени. Дмитрий развернулся и расставил ноги, чтобы девушка могла своим ртом припасть к его члену. Она слизывала выступающую сперму, глубоко погружая член Димы в свой ротик. Мужчина застонал, откинув голову назад, пока Давид стал гладить голову девушки. Она, как по сигналу, оттопырила задницу, пока мужчина пристроился позади, погружая свой эрегированный орган в ее разработанный анус. Маша громко застонала, зубы зацепили нежную плоть члена Димы. Узкое пространство кухни наполнилось стонами и чвакающими звуками. Первым кончил Дмитрий, чья сперма потекла по подбородку Маши. Давид продержался еще какое-то время, кончая в задний проход девушки. Маша едва держалась на ногах, но до ванны дошла сама. Дима не помнил, как отключился в гостиной на диване, уступая спальню Маше и Давиду.